Вопрос 483. Влияют ли запахи на сексуальное чувство? Штирлиц шел на встречу со связным. Он сразу его унюхал. В России опять были перебои с мылом. Из анекдотов разведчиков. В лабораторию к известному сексологу пришли двое. Он кандидат наук, она доктор наук. У них прекрасные дети. И вдруг они с ужасом обнаружили, что все в сексуальной жизни разладилось. Долго анализировали, как жили раньше, где были пики, где спады, часто ли случались ссоры, нет ли физиологических изменений. А все оказалось просто. Она всю жизнь пользовалась одними и теми же духами. А потом из Франции привезла себе другие, дорогие, модные. Но их запах отбил у мужа всякое желание заниматься сексом. Она вернулась к старым духам, и все наладилось. Патология? Увы, реальность. Запах партнера – это важно. Нередко в сексуальной жизни мы также фетишизируем голос. У человека в древности половая жизнь начиналась с обнюхивания, как у животных. Женщина может приучить мужчину к своему запаху. Ей, в свою очередь, может нравиться запах именно ее мужчины. Коротко о себе. Возраст 40 лет. Инженер по образованию. По семейным обстоятельствам работаю механиком в гараже. Русский, женат, трое детей. Дочь 12 лет, сын 6 лет, сын 3,5 года. Почему я решил написать? Действительно, мне эта книга, я читал одно из первых изданий, практически уже не нужна. Но у меня растут дети, и им нужно дать наряду с обычным и половое воспитание. Лучше и правильнее, если его получают в семье. Возраст моей дочери, как вы поняли, говорит, что мы с женой подошли вплотную к самым трудным вопросам. Трудным не потому, что о них приходится говорить вслух, а потому, что надо давать объективные ответы при субъективном своем мнении. Хотя бы взять сферы влияния папы и мамы, дедушки и бабушки. И выяснилось, что самые трудные вопросы – это те, которые трудны для любого из нас. Взрослых людей, а не те, что только о спрятанном в штанах. Дети в 12 лет наслышаны о пьянстве. Зачем и почему? О наркомании? Для чего? Знают блатные песни и массу анекдотов, как к ним относиться. Знают о публичных домах, о порнографических журналах и фильмах. Все это откуда-то известно моей дочери. И при всем том она отличница, посещает стадион и художественную школу, много помогает по дому. На трудные вопросы приходится отвечать. Единственно правильный выход, но, разумеется, с учетом возраста и не увлекаясь. Считаю нужным упомянуть в книге о звуках при половом акте. До сих пор писали, а значит предупреждали молодых, только о скрипящей кровати. Но ведь есть постоянный сопровождающий акт звук, то урчащий, то хлюпающий. Моя жена оказалась к этому не готова. И до сих пор это еще для нее имеет морально-психологическое значение. Также стоит сказать и о запахах, то есть о запахах тела. Молодое воображение порой не может все схватить. У животных запах преанальных желез имеет сильное значение. У человека, видимо, тоже. С определенной степенью точности, но можно по запаху пота отличить девушку от молодой женщины. Нужно, чтобы была культура в этом вопросе. Не стоит обеднять себя и здесь. В этом плане акт любви сразу после принятого душа менее интересен, чем спустя полчаса-час. Любимый человек и пахнет хорошо. Вспомните, как пахнет голова ребенка. Может быть, вам будет интересен пример из личной жизни про запахи. В начале супружеской жизни моя жена скрывала от меня, что она курит. Я не курящий. Когда же я разоблачил ее, то она поставила ультиматум в противовес моим естественным желаниям. Сигарета за акт. Раз уж она курящая, я не стал капризничать. Но позже вдруг обнаружил за собой, что даже когда в переполненном транспорте ехал рядом с женщиной со свежим запахом табака изо рта, я начинал резко возбуждаться. Рассказал про это жене. Она бросила курить. Совсем. Пропал и у меня транспортный дискомфорт. Ю. А.